Глава 15. Это был головокружительный полет с несколькими секундами невесомости, закончившийся падением в воду за краем клыка дракона с высоты 30 метров. Самолет почти полностью погрузился в серо-голубую муть с зелеными разводами, с неохотой всплыл, у седоков даже возникло неприятное чувство, не утонем ли, но не взлетел, как ни старался Максим, давить джойстик от себя до упора. Пришлось остановиться, хотя полоса чистая, без водорослей с кружевами фитопланктона воды простиралась километра на два от берега крепости. Сначала Максим думал, что эту полосу сделали атланты, сооружая клык, но забраковал идею. Клык был сброшен на великотопь так же, как другие осколки материков Земли, и оказался на сравнительно чистой воде случайно. Марфа захлопала в ладоши. Гвидо уступил ей место у пульта, что неожиданно охарактеризовало его как джентльмена, а сам во время взлета остался за креслами пилотов, держась за спинки. Удар пузом самолета о воду подбросил аппарат в воздух, но, к счастью, свалился сотник на пол, а не на головы спутников. Максим поманеврировал, осваиваясь с двойственным управлением машиной, с помощью джойстика и мысленно. Такой способ управления требовал навыка, но атланты в самом деле были близки современному человеку по своей природе, и компьютер самолета, на каком бы принципе он ни работал, стал понимать пилота. Да и сам Максим начинал понимать его все лучше, надеясь добиться в будущем полной гармонии. «Дайте порулить», — попросила помощница Любавы. Вместо Максима ответил Гвидо. «Это не женское дело. Пусть отвечает один человек». Марфа вскинулась рассерженной кошкой, но Любава посмотрела на нее успокаивающе. «Маш, успеем еще порулить». Максим с облегчением перевел дух. Он тоже не был расположен передавать руль в женские руки, да и вообще в любые другие. Самолет сделал петлю, возвращаясь к провалу в стене крепости, обозначенному открытыми воротами. Тут уже стоял тримаран, связанный буксирным тросом с угрюмой тушей хтона. Корабль был почти вдвое меньше чудовища, а лодки с хладунами на борту и вовсе по сравнению с ним казались скорлупками. Так как сопровождающие пилотов ратники остались в ангаре крепости, за ними послали ворона. Дождались их возвращения. Потом на борт самолета ступил Магута, которому рассказали подробности укрощения атланской летающей машины. «Зачем вы его вывели?» — спросил сотник, осмотрев кабину. «Что хотите делать?» «Лететь на нем домой», — гордо проговорил Малята из-за спины начальника экспедиции. «Летать он не сможет», — поправил его Максим, — «но, в принципе, его действительно стоит отвезти врозь. Правда, у меня другое предложение, я уже озвучивал». «Догнать хладоносец», — объявил молодой пограничник. Магута посмотрел на него с сомнением, перевел взгляд на Максима. Тот кивнул. «Попробуем догнать и увезти мракобой». «Я против», — резко произнес Гвидо. «На хладоносце полсотни хладунов и сотня гвардейцев конунга. Нас к нему на 1000 сажен не подпустят». «А мы объявим ультиматум», — сказал Малята. «Пусть бегут с хладоносца на лодках, а то потопим». Максим переглянулся с Любавой. «Фантазер», — снисходительно проговорила девушка. «Конечно, нам вряд ли удастся отбить мракобой, но разведка не помешает. Во всяком случае, мы узнаем, куда его отвезут халдеи конунга». «Ты хочешь пойти с Максом?» «И я пойду», — сказал Малята. «А ты останешься», — посмотрела на него сестра. «Чтобы доставить хтон, нужно сопровождать его хладунами, а управлять ими можешь только ты. Это работа для настоящих мужчин, никто больше не справится». Малята, открывший рот, чтобы возразить, поперхнулся. «Я же... Ну как же? Наши ребята тоже могут...» «Она права, малой», — прогудел Магута. «Без тебя нам не обойтись. А доставка хтона поважнее любой разведки». Малята сник. Магута улыбнулся в бороду, посмотрел на Максима. «Кого возьмете с собой?» «Достаточно двух человек, судя по аппаратуре управления. Меня и...» «Меня!» — подхватила Любава. — «Сейчас!» — скривил губы Гвидо. — «Не смешите мои уши. Полетим вместе. Предлагаю пятерых. Переходец, Любава, я и двое моих ратников». — «В таком случае семерых», — возразила Любава. — «К перечисленным тобой присоединятся Марфа и Симеон». — «Не нужно перегружать». «Не нужно спорить, орловец. Ты командир на борту Светозара. Здесь не твоя епархия». «Тигрица!» — улыбнулся Магута, покачав головой. «Что?» — не понял Гвидо. «По календарю Руси она родилась в весну тигра. Значит, тигрица. Ты не знал?» «Закончили споры. Уходят семеро, как предложила дочь воеводы. Хотя я взял бы еще несколько умелых бойцов». «Это разведка, а не диверсионный рейд». «Поэтому и разрешаю поход. Возьмите оружие дополнительно к тому, что на вас имеется. Мушкеты, мечи, громосвисты, серпы. Не тяните, время работает против нас». «Что такое громосвисты?» — спросил Максим. «Впервые слышу». «Ультразвуковые пищали», — пробурчал Гвидо. «Я принесу», — заявил оживший малята. «Идешь?» — спросила Максима Любава. Он покачал головой. «Могу принести что-нибудь, если нужно». «Иди, я подожду здесь. Все свое я ношу с собой». Прибывшие из корабля выбрались из рубки и последним малята. «Хочу остаться», — процедил он сквозь зубы, пряча разочарование и зависть. «Дружище, всему свое время», — сочувственно ответил ему Максим. «Ты еще не раз присоединишься к нам. Я даже научу тебя управлять самолетом. Но и твоя миссия важна». «Правда?» — обрадовался молодой человек. — Научишь? — Зуб даю. Малята просиял, хотя вряд ли понял значение русских слов. Ударил ладонью по подставленной ладони и убежал. Через минуту Максим остался один. Перебрался на борт тримарана и Гвидо, решив, наверное, поправить экипировку либо дать распоряжение своим бойцам. — Ну что, не подведешь? — спросил пилот атлантский компьютер. На панели мигнул зеленый огонек, и хотя Максим не знал, что пообещал компьютер зеленым индикатором, на душе стало легче. Марфа собралась первой и убежала за Симеоном, лучшим бойцом группы. Любава собрала кое-какие вещи для ухода за собой, запасной комплект белья, и хотела уже выйти из каюты, как дверь открылась и вошел Гвидо. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Девушка вопросительно, сотник с хищной жадностью. Потом он сделал шаг вперед, облапил ее и притянул голову, намереваясь поцеловать. Но Любава гибко вывернулась из его объятий и залепила звонкую пощечину, от которой голова сотника мотнулась, и он отшатнулся. В глазах Гвидо родился угрожающий блеск. Он шагнул к ней, уперся грудью в острие ножа. «Еще шаг, и ты мертв!» — проговорила девушка низким голосом. Он посмотрел на нож, криво усмехнулся. «На мне бронник». «Я знаю, куда надо бить», — усмехнулась она. «Мы были близки. Все забыто». «Не повторяйся. Мы не были близки настолько. Уходи. И лучше бы ты остался». Лицо Гвидо стало каменным. Губы сжались в узкую бледную полоску, хотя глаза горели голубым огнем, в котором плавились сомнения, горечь, обида, печаль и ожидания. Не сказав ни слова, сотник вышел, унося на щеке красный след ладони. Любава подождала еще чуть-чуть, закусив губу, села на лежак, глядя перед собой. Но вспомнила улыбку Максима и улыбнулась в ответ. Вскочила, схватила сумку с вещами и выбежала на палубу тримарана. Почти все, кто должен был лететь на самолете «Атлантов», уже собрались у трапа, перекинутого с борта корабля к люку аппарата. Провожала их толпа ратников и матросов, восхищенно обсуждавших сам самолет и его возможности. Кто на привязи, которые охраняли на четырех лодках ратники и хладуны, уже воспринимался всеми как нечто обыденное и не вызывающее особых эмоций. Подошли Магута и Малята, смущенный своим положением укротителя хладунов. В руках он нес клетку с двумя воронами. «Может, они и без меня управятся?» Задал он вопрос в спину Магути, имея в виду ратников, стригущих хладунов. Любава сжала его предплечье. «Не управится, братик. Очень важно доставить Хтон к Росе. Важней ничего нет, а вот Завранов благодар в сердце. Они нам пригодятся». «Вы там не рискуете», — сказал Магута, привычно терзая бороду. «Даже если догоните хладоносец, не рвитесь в бой. Самолет вас не спасет, не имея мощного вооружения». «Мы его еще как следует не изучили». «Все равно». «У них браслеты», — напомнил Малята. Сотник посмотрел выжидающе и Любава объяснила. «У пилотов обнаружились такие же излучатели, какой мы привезли с Клыка и передали Хорасу. По два на каждое кресло. Он сказал, что это лептонные излучатели». «Какие?» Лептонные. А что это означает, одному Хоросу известно». «Энергетические», — сказал Малята. «Давайте опробуем их сейчас, пока есть время». «Нет у нас времени, братик», — отказалась Любава. «Как-нибудь по пути испытаем». Появился Гвида с двумя рослыми парнями, несшими мушкеты и две черные сумки. Взгляды Любавы и Сотника встретились, но дуэль выиграла девушка. Гвидо вильнул глазами в сторону, буркнул. «Поехали!» Любава обняла брата, стиснула руку Магути, кивнула Марфе и вслед за Гвидо шагнула на трап. В кабине они разделились. Сотник сел слева от Максима, Любава справа, Марфа с пограничником Симеоном, которому досталась клетка с птицами. И ратники Гвидо уселись сзади, в общем, отсеке за перегородкой. Отсек имел две скамьи вдоль бортов и полоску прозрачных окон, хотя со стороны казалось, что у самолета нет иллюминаторов. Кабина пилотов тоже была снабжена поляризованными окнами, и болото, тримаран с баржей Хтона позади были видны хорошо. Матросы убрали трап. «Поехали», — повторил Максим фразу Гвидо, толкая от себя джойстик. Самолет почти бесшумно, только откуда-то с хвоста донеслось бульканье, тронулся с места. Полоса болота в этом месте со стороны выхода из ворот крепости была широкая, длинная и свободная от водорослей. Поэтому Максим еще раз попытался поднять машину в воздух. Однако, несмотря на возросшую скорость, тяжелый аппарат лишь приподнялся над водой, опираясь на нее округлыми пузырями днища, и взлетать отказывался. На панели управления загорелось целое ожерелье разноцветных индикаторов, бульканье в хвостовом отсеке самолета переросло в басовитое уханье, и Любава сказала недовольно. «Не форсируй, милый. Сломается двигатель, застрянем тут на 100 весен». Гвидо, услышав слово «милый», покосился на Максима, но промолчал. Пилот послушно снизил скорость. «По моим расчетам, хладоносец шлепает по болоту со скоростью не выше 15 узлов. Это всего лишь около 27 километров в час. Мы же движемся сейчас не ниже 40 узлов, а это больше 60 километров в час». «Километров?» — поднял брови Гвидо. «Это российская мера длины». «А узел?» «Это международная мера скорости на воде. Хладоносец находится в пути уже 7 часов, значит, прошел примерно 200 километров. Для нас это 3 часа с минутами, плюс еще время на преодоление пути, который пройдет хладоносец за эти 3 часа. В общем, если ничто не помешает, мы нагоним его часов через 5-6. Но куда плыть – ваша проблема». «На зонг Юйт», — буркнул Гвидо. «Это куда?» «На северо-восток», — улыбнулась Любава, неплохо изучившая русский язык. «Держи левее». Максим послушался. Самолет, ставший скоростным катером, разбежался по серой полупрозрачной воде, но вскоре вынужден был лавировать между появившимися островками водорослей и мшистых бугров, и скорость упала. Максим пробурчал что-то под нос, разглядывая бескрайнюю болотную ширь, испятнанную серыми, желтыми, синими, красноватыми и прозрачно-искристыми шапками болотной растительности, а также разводами фиолетовых и зеленоватых полос фитопланктона. Любава поняла чувства мужа. Великотопь пугала и поражала масштабами и своей невероятной пузырящейся жизнью не только переходцев из-за грани, но и современных жителей Роси, хотя они в каком-то смысле свыклись со своим положением попаданцев в иную версию мультивселенной, по словам Хороса. В кабине появилась Марфа. «Вы обещали дать порулить. Все равно догонять хладоносец нам еще долго». Максим переглянулся с женой. «Я не против», — сказала Любава. «Сначала я», — вмешался Гвидо. «По очереди», — сказал Максим. «Пусть сначала попробует Марфа, а вы будете навигатором. Потом поменяетесь». Сотник покрутил носом, глядя на проплывавшие мимо утесы пенистого мха, нехотя кивнул. «Хорошо». Максим выпростался из кресла, обнимавшего зад, как перчатка, руку. Обрадованная помощница Любава устроилась на его месте. По советам пилота нацепила шлем, взялась за джойстик. Глаза девушки расширились. «Он что-то шепчет». «Не обращая внимания, просто думая о цели, в данном случае о свободной воде, чтобы он сам отворачивал от препятствий и пошевеливая рычагом. Давишь от себя, он плывет вперед. И чем сильнее давишь, тем быстрее едет». Марфа сжала рукоять джойстика, и самолет рыскнул из стороны в сторону так, что Максим выпал из кабины в отсек за ней. «Тише, тише!» — рыснула Любова. «Не так резко!» Смущенный Максим поднялся на ноги, встал за центральным креслом. «Чуть расслабься. Джойстик тут очень нервный». Самолет сбросил скорость, но вскоре закусившая губу девушка приноровилась к управлению аппаратом, и он снова побежал резвее, обходя шапки пены и островки. Некоторое время Максим наблюдал за действиями второго пилота, потом махнул рукой. «Теперь сами. Договаривайтесь, кто сколько будет сидеть за рулем, а я пока посплю часок». Он вышел в пассажирский отсек, устроился на одной из бортовых скамей и закрыл глаза. В пилотской кабине установилась тишина. Марфа рулила, испытывая невероятное удовольствие. Гвида молча смотрел вперед, изредка указывая, куда лучше свернуть. Через полчаса он сменил Марфу, хотя она уступила место неохотно, подергал самолет из стороны в сторону, испытывая его возможности маневрирования, и снова перед аппаратом простерлась великая топь, уходящая, казалось, в бесконечность. Любаве надоело сидеть без дела. Она вылезла из кресла, прихватила браслет и пробралась к лавке, где лежал с закрытыми глазами муж. Села за его головой, поглаживая в задумчивости атлантский излучатель. «Спишь?» «Нет», — ответил он, не открывая глаз. «Почему?» «Думаю». «О чем?» «О доме». «Где ты родился?» «Нет». Максим открыл глаза, прижал ее ладонь к своей щеке, не обращая внимания на переговаривающихся соратников. «О нашем доме в Хлумане. Хочется иметь свой угол, а не ютиться в гостинице». «Почему в Хлумане? Дом можно построить в любом районе Роси, даже в столице». «Ты хочешь в столицу?» «Нет, не хочу, я бы тоже осталась в Хлумане. Только у нас может не хватить времени. Хорос утверждает, что Типуй Роси потихоньку раскрошивается и скоро утонет в болоте». Максим сел. «Честно говоря, я не очень ему верю. Ведь Роси держится тысячи лет, и ничего плохого пока не случилось». «Пока». «Но тогда надо переселяться». «Вот выродки и наметили переселиться на наш материк, не понимая, что и Роси тоже не выдержит большого схлопа». «Я имел в виду переселение Росичей». «Куда? На другой Типуй? Так и они не сохранятся». «Нет, к нам, в Россию». Любава перестала гладить браслет, глаза девушки стали большими и искристыми. «Переселиться? В Россию?» «Ну да, что? Уверен, что россияне согласятся и встретят вас как своих братьев». «Ты с ума?» «Не сошел», — улыбнулся он. «Я так думаю». «Не уверена, надо обмыслить последствия». «А я соскучилась по твоему коту». «Правда?» «У него такая характерная морда, что когда он смотрит на меня огромными глазищами, я вижу перед собой тебя». Максим рассмеялся. «Неужели я так на него похож?» Самолет вдруг резко повернул и начал останавливаться. Едва не слетевшие со скамьи Любава и Максим ухватились за стоечку посреди салона. Самолет остановился не зря. В кресле пилота в этот момент находился Гвидо. Прямо перед аппаратом сотни метров виднелся холм из непонятного искристо-белого материала, похожий на гору сахара и на остроконечную шапку пены. Но даже не этот странный объект привлек внимание летчиков. Весь островок был окружен в воде множеством существ, среди которых сновали знакомые жители болота. Китоврасы, лягушки метрового размера, качары, живые мшистые кочки, крабы и ужи, а также вовсе неизвестные Максиму, каких он ни разу не видел. К примеру, паукообразные создания величиной с баскетбольный мяч и такого же цвета. «Помоги мне, Свет!» — пробормотала Любава. «Да ведь это лизунец!» «Что?» — не понял Максим. «Гора болотной соли!» — обернулась Марфа. «Редко встречается. На Руси месторождений соли нет, приходится добывать ее из лизунцов великотопи. Но такого крупного останца еще не встречали». Максим заметил, как громадные акулоподобные китоврасы, болотные коровы, стараются залезть на лизунец повыше, не переставая лизать соль длинными фиолетовыми языками. «Они чуть ли не дерутся за соль. Неужели она такая вкусная?» «Попробуй», — усмехнулся Гвидо. «Она бывает насыщена другими минералами», — сказала Марфа. «И тогда это настоящее лакомство. Сама бы полизала». «Не советую приближаться», — предупредила Любава с улыбкой. «Затопчут, даже не заметив». Максим вдруг почувствовал укол тревоги, завертел головой, стараясь отыскать источник. «Алярм! Тут кто-то есть!» Завертели головами девушки, и даже Гвида обошелся без шуток и ерничества, оглядывая болото. «Ты что-то учуял?» — спросила Любава, напрягаясь. «Это не объяснить словами. Такое впечатление, что в груди ворочается гнездо пчел». «Засада? На острове?» «Не знаю. Кажется, под водой». Из салона за перегородкой закричали сидевшие там ратники. «Шморк! Назади, блянда!» Корма самолета из кабины не просматривалась, и Гвида развернул самолет. За полосой пены в 100 метрах от кормы аппарата из воды всплыла рубка подводной лодки. В носу открылся люк, из него вылезла мортира, ствол которой начал разворачиваться к самолету. На мгновение крики в салоне стихли, замерли и пилоты в кабине с изумлением пожирая глазами вражеское судно. «Лопотоп!» — хрупким голосом проговорила Марфа. «Подобрался, гад!» Первая очнулась Любава. Она не зря командовала отрядом с ветру погони, будучи в прекрасной физической форме, натренированная и обладавшая темповой реакцией. Для оценки положения ей потребовались доли секунды, и она поняла, что пилот не успеет отогнать самолет на безопасное расстояние. А поскольку, чтобы выбраться из кабины, куда она уже пролезла, направляясь к своему креслу, ей требовалось время, девушка просто кинула Максиму браслет. «Беги!» Максим метнулся в салон, разгоняя мышцы под мысль, словно собирался начать ножевой бой. Люк открылся. Гвидо сообразил, что от него требуется, и принял единственно верное решение. Еще на бегу Максим, действуя рефлекторно, нацепил браслет на правую руку, высунулся из проема, навел вилочку прицела на мортиру, выдохнул. Выстрел! Браслет метнул крученный призрачно-зеленый вихрик, вонзившийся аккурат в люк с мортирой, и нос лопотопа просто исчез вместе с орудием. В огромную дыру хлынула вода, а болотная субмарина сразу сунулась развороченным носом в воду, перекосилась и начала стремительно тонуть, издав булькающий гул. Через несколько секунд она исчезла в серо-зеленоватом водовороте, породив невысокую волну. Сколыхнулись пенные узоры. Жители болота, оглянувшиеся на звук, как ни в чем не бывало, вернулись к своему занятию, и на болото легла его чмокающая, сопящая, булькающая тишина. В салоне грянуло. «Ара! Свет над мраком!» Максим влез в отсек и наткнулся на Любаву. Жена прижалась к нему, не целуя, но так крепко, что он крякнул. «Задушишь!» «Ты настоящий воин!» — проговорила она низким голосом. «Да какой там воин?» — с нарочитой небрежностью отмахнулся пограничник. «Просто метко ножики бросая, вот и все». Любава прыснула, отпуская его. «Ножик бы ты не докинул, но я знала, что ты успеешь». За спиной девушки появился Гвидо. «Хорошая реакция», — мрачно сказал он, оценивая слова Любавы. «Даже я не смог бы сделать работу быстрее». «Похвалил», — с иронией проговорила девушка. Гвидо сверкнул глазами и вернулся в рубку. Максима обступили ратники, ставшие свидетелями скоротечного боя, начали рассматривать браслет и хвалить переходца из-за грани, что было приятно не только ему, но и Любави. «По местам, мальчики», — сказала она, — «вы сделали бы то же самое. Даю задание. Обыщите все отсеки, захоронки, люки и багажник самолета, но не трогайте, если найдете что-то непонятное. Кроме этих лучеметов, здесь может быть спрятано и другое оружие». «Сделаем», — пообещали молодые бойцы. Пара вернулась в кабину. «Поехали», — занял свое место пилота Гвидо. «Минуту», — сказал Максим. «Давайте поговорим». «О чем?» «Во-первых, о засаде. Не думаю, что выродки оставили лопотоп специально, чтобы перехватить нас. Мы могли спокойно преследовать их другим путем или вообще сразу отправиться к Росе. С другой стороны, лопотопы просто так ради прогулок в болото не отправляют. Возможно, стратеги Конунга окружили свой типуй такими сторожевиками со всех сторон. В таком случае мы наткнулись на передовой загранотряд, и впереди нас может ждать целая флотилия подлодок. Что ты предлагаешь? Послать воронов на разведку. Мой Герасим уже привык ко мне, и я могу управлять им в полете и видеть все, что он видит. Как далеко мы от его урода? Сотник посмотрел на Марфу, та, в свою очередь, на своего командира. «Мы прошли всего 2 сотки», — сказала Любава. «Да, и урода еще около 4 суток», — добавил Гвидо. Значит, хладоносец впереди нас где-то в пределах 200 лиг. Ворон пролетит это расстояние за 4 годыны. Если мы остановимся, хладоносец нам не догнать. Нет, мы не будем останавливаться, пойдем прежним курсом, но впереди будут лететь вороны, и мы увидим засаду, если она появится. Гвидо почесал щетину на подбородке и помедлил, выговорил. «Хардоба!» На русском языке это означало «хорошо». Любава с улыбкой взяла Максима под локоть. «Пошли, поднимем вранов». Выходя, она оглянулась на Марфу. «Не устала? Могу сменить». «Не-а», — отказалась воительница. «Я в порядке». Самолет начал разгон.